«А за что мистер Бак взял с них $10?» — спрашивает. «За право давать здесь свои представления, — говорю. А что они протратят сверх этой десятки, то поместится у тебя в ухе». «То есть они нам представляют, и они же еще платят $10? Всего-навсего, — говорю. А сколько, по-твоему, они...» «Надо же такое, — говорит. Значит, с них еще и деньги дерут, а иначе представлять не дадут. Да я бы им за то одно дал $10, чтоб поглядеть, как он там на пиле играет. Так что завтра утром я им еще останусь должен $9.75. И после этого какой-нибудь паршивый северянин будет вам морочить голову, что неграм надо вперед продвигаться. Ладно, я скажу, давай, двигай их вперед. Двигай отсюда с ними, чтобы духу их южнее Луисвилла не осталось. Я ему толкую, что за сегодня и за субботу они облапошат наш округ минимум на $1000, и поминай, как звали, а он мне отвечает: и на здоровье. Мне моего четвертака для них не жалко. Кой там черт четвертак, говорю, как будто на этом конец. Ты приплюсуй-ка сюда 10-15 центов, что ты им выложишь за несчастную 2-центовую пачечку конфет. И еще приплюсуй время, что ты сейчас ухлопываешь, слушая этот оркестр. Спорить не стану, — говорит. Однако, если доживу до вечера, то они отсюда увезут еще и мои $0.25. Это как пить дать. Ну и дурак дураком будешь, — говорю. Ну что ж, — говорит, — и против этого спорить не стану. Только если б дураков в тюрьму сажали, то не все бы арестанты были негры. В это примерно время гляжу. Она переулком идет. А его не успел сразу и рассмотреть, потому что я скорее за дверь и часы из кармашка. Ровно 3:30. И еще 45 минут до конца школы, где все, кроме меня, считают, что она сейчас сидит и занимается. Выглянул из-за двери. И сразу же мне бросилось в глаза, что на нем галстук красной расцветки. И я тут же подумал, что это еще за пижон в таком галстуке? Но она спешит мимо прошмыгнуть и смотрит на дверь, и я о другом пока что думаю. Неужели, думаю, у нее в такой мере нет ко мне уважения, чтоб не только в пику мне прогуливать уроки, но еще и мимо магазина сметь пройти у меня на глазах? Ей-то меня не видно, потому что солнце светит прямо в дверь, и в тени сбоку ничего не разглядеть, все равно как сбоку от автомобильной фары. А я стою и смотрю, как она идет. Рожа у нее раскрашенная точно у клоуна. Волосы перекручены и слеплены все вместе. А платьице... Если б, когда я парнем был, какая-нибудь даже шлюха мемфисская вышла на улицу из своего борделя светить ногами и задницей в таком платье, то моментально бы угодила за решетку. Будь я проклят, если они ненарочно для того так одеваются, чтобы каждому прохожему хотелось рукой пощупать. Стою, значит, и думаю, какому это пижону взбрело нацепить красный галстук? И вдруг дошло, как будто она мне сама сказала, что это из тех артистов. Ну, я многое способен вытерпеть. Иначе не знаю, что б я делал. Завернули они за угол, я раз и за ними. Мне без шляпы среди бела дня бегать за ней переулками, чтобы матушкино доброе имя не дать замарать. Что я и говорю, раз это у нее в крови, то ничего с ней не поделаете. Горбатого могила исправит, а шлюху тем более. Единственное, что можно, это выставить ее за дверь. Пусть отправляется к себе подобным. Выскочил на улицу из переулка, но их и след простыл. А я посреди тротуара стою без шляпы, как будто я тоже рехнулся. Натурально, так все и подумают. Один ненормальный у них, другой утопился, а третью муж из дома выгнал, стало быть, и остальные психи. Как коршуньё следят все время, так и чувствую, ждут только повода, чтобы сказать: «Ну, я-то не удивляюсь, я всегда этого ожидал, у них вся семья сумасшедшая». Продали землю, чтобы послать его в Гарвардский. А сами всю жизнь налоги платим властям штата на местный университет, который я только и видел, что два раза на бейсболе. Их команду. Запретила имя дочери родной упоминать в себя в доме. А отец скоро вообще перестал в городе бывать в конторе. Только целый день сидел с графином, и ночью видишь подол сорочки и ноги босые, и слышишь, как дребезжит графином об стакан, так что под конец уже не мог и налить себе сам без степи. А она мне говорит: «Ты не хранишь, не уважаешь памяти отца». А я ей на это: «Не знаю, как ее еще хранить. Она как будто проспиртована неплохо. Только если я тоже такой, то пес его знает, в чем мне свою ненормальность проявить. К реке мне даже подходить противно. А чем рюмку виски, так я скорее бензину выпью». И Лорен им в ответ: «Пускай он у меня не пьющий, но если вы хотите убедиться, что он мужчина, то я научу вас как. Если я, — говорит, — застукаю тебя с какой-нибудь из этих стерв, ты знаешь, что я сделаю. И схлещу ее за волосы, поганку, места живого на ней не оставлю». А я ей говорю: «Что не пью, так это мое дело. Но тебе я вроде не жалею. Да я тебе столько пива куплю, хоть ванны принимай, потому что честную и приличную, прости, Господи, я крепко уважаю. Чтоб при здоровье матушкиным и при моих стараниях поддержать нашу репутацию, чтоб она так не уважала моих забот о ней, с грязью смешивала и свое, и мое, и матушкино имя всему городу на посмеяние», —